Дракон удивленно поднял одну из голов и осмотрелся. Не сразу, но он увидел удалого. Брови дракона удивленно приподнялись. Наверное, с высоты пятиэтажного дома, на которой находились глаза чудовища, удалов показался ему ничтожным и не стоящим внимания. «Ах так!» — воскликнул удалов, увидел, что дракон снова закрывает глаза и намеревается игнорировать врага. «Ну, держись!» И Корнелий, отыскав щель в стальной чешуе, вонзил в нее конец меча. Тут уж дракон сильно удивился. Он даже приподнял лапу, чтобы смахнуть вредную букашку. Но удалов был готов к этому. Отбежал на 10 шагов и достал пистолет. Дракон поднял все три головы и дунул огнем из ноздрей в удалова. Удалову опалило брови и ресницы, а некогда белые трусы, единственная одежда Корнелия, стали коричневыми. Было больно. Удалов поднял пистолет и выпустил в дракона всю обойму, целясь в глаза. Пули отскакивали от морды чудовища. Лишь одна попала в цель. Дракон поднял лапу и извлек пулю из глаза, словно соринку. Теперь удалов был почти безоружен, а дракон обижен и разозлен. Он решил разделаться с обидчиком одним ударом, для чего поднял лапу. И хотя промахнулся, так как с возрастом потерял ловкость и точность движений, комьями взметнувшейся земли удалова избило как картечью. Но это удалова не остановило. Каждого, даже самого обыкновенного и робкого человека, можно довести до такой степени отчаяния, когда он становится героем. И в то время как все зрители этого захватывающего поединка отбежали подальше, удалов снова поднял меч и пошел на дракона с самоубийственной отвагой. Он был готов к смерти, но не согласен на поражение. И неудивительно, что удалов не заметил, как на него опустилась густая тень. Не заметил ее и дракон, вставший на дыбы и всерьез бросившийся навстречу человеку. Но со спускавшегося космического корабля вся эта сцена была видна как на ладони, и торговцы, прилетевшие на планету, схватились за фото и кинокамеры и принялись лихорадочно снимать это редчайшее зрелище. Все три головы дракона выпускали струи огня и дыма. Лапы разрезали воздух в миллиметрах от тела героя, но удалов прорвался сквозь все препятствия и вонзил свой меч в брюхо дракона. Дракону стало щекотно, он прижал лапы к брюху и начал чесаться. И в это время увидел нависший над ним космический корабль. У дракона не было опыта общения с космическими кораблями, так как он вырос и провел жизнь на отсталой планете. Поэтому неудивительно, что он ошибся, приняв корабль за другого дракона. Забыв об удалове, дракон тяжело взмыл кверху и попытался сбить космический корабль, который с трудом выдержал такую атаку. В борту его появилась гигантская вмятина, и он начал быстро терять высоту. Но дракону пришлось еще хуже. Грудь его была разбита, крыло погнуто, головы оглушены, и дракон, признав поражение, медленно и неверно полетел к горам, чтобы залезать свои раны. Удалов с трудом поднялся с земли, куда его швырнуло порывом ветра при взлете дракона, и огляделся. Он еще ничего не понимал и не знал даже, победитель он или побежденный. Но никто не обращал на него внимания. Все смотрели на космический корабль с самыми различными чувствами. Дикари в изумлении и страхе. Карлик с надеждой, что это мирные торговцы, которые помогут удалову добраться до цивилизованной планеты. А Тулия тоже с надеждой, что ей на выручку прилетели оболочки микробов. Удалов, несмотря на раны и усталость, быстро оценил обстановку и сразу направился к Тулии. Почти никто не обратил на него внимания. Тулия спохватилась только тогда, когда удалов заключил ее в свои объятия. «Ты что?» — пыталась сопротивляться она, отталкивая Корнелия обеими руками. «Сейчас не время для любви». Но удалов не выпускал девушку. «Один поцелуй для борца с драконом», — сказал он. «Ты обещала». «Ах, какие глупости!» — произнесла красавица. «Целуй только поскорее. Теперь, надеюсь, мне не грозит костер. А ты, голубчик, все равно погибнешь». Но глаза Тулии, контроль над которым верховная матка временно упустила, выдали истинные чувства девушки, благодарность к мужественному человеку, и поцелуй получился длительным и нежным. «Молодец! Заслужил этот скромный дар», — заметил дедушка вождя, который был романтиком и потому смотрел на удалого, а не на космический корабль. «Жаль, что я в свое время не сразился с драконом.